то время как у лошади беременность длится около года, у козы 5 месяцев, у собак и кошек около 2, у кролика 1, а у болотного бобра больше 4, опоссуму достаточно всего 13 дней, чтобы произвести на свет свое потомство. Правда, по новорожденным и видно, что это настоящие недоноски. Их скорее назовешь эмбрионами, чем новорожденными детенышами. 6 штук весят вместе 1 грамм, а на чайной ложке их помещается целых 24. Вес одного детеныша равняется 1/10 части веса матери. Он слепой, голый, с недоразвитыми задними конечностями. Так что роды мамаши опоссуму не доставляют особого труда. Даже если детенышей бывает за один раз до 25 штук, что случается нередко, все равно они появляются на свет в течение каких-нибудь 5 минут. Многие сотни лет оставалось загадкой, каким образом такое недоношенное малюсенькое существо добирается из родовых путей до сумки матери, расположенной на животе. Много вокруг этого было споров и догадок, точно так же, как и вокруг кенгуру. Одним казалось, что они видели, как мамаша-опоссум хватала малышей зубами или губами и сажала к себе в сумку. Другие утверждали, что самка в момент родов сгибается почти пополам, так что родовое отверстие приходится прямо против широко растянутой брюшной сумки, и детенышу остается лишь, ухватившись ртом за один из сосцов, повиснуть на нем. Что касается кенгуру, то с ним все стало ясно 25 февраля 1906 года, когда некто Герлинг сумел пронаблюдать у своей домашней самки кенгуру весь процесс появления на свет детеныша от начала и до конца. Он увидел, как маленький недоносок с огромным напряжением в течение получаса пробирался по шерсти живота матери и заполз, наконец, в набрюшную сумку, где и исчез. Мать ему при этом почти ничем не помогала. В 1933 году одному посетителю Гальского зоопарка тоже удалось пронаблюдать аналогичный случай, только с той разницей, что на сей раз самка расчищала дорогу маленькому путешественнику, старательно прилизывая шерсть на его пути в сумку. И вот, наконец, 6 февраля 1920 года выяснилось и то, как это все происходит у опоссума. Пронаблюдать весь процесс на сей раз удалось преподавателю Техасского университета доктору Гартману. Он увидел, как крохотные эмбрионы опоссума без всякой помощи со стороны матери. Продолжительность жизни у опоссумов весьма мала, не больше 2 лет, то им приходится интенсивно размножаться. Самка 2 раза в год приносит детенышей. Не так давно Глену Сандерсону из Иллинойса удалось проделать совершенно потрясающий опыт. Он пометил крошечных эмбрионов еще в сумке матери, для того, чтобы потом иметь возможность отличить их во взрослом состоянии от других. Он под лупой удалил каждому из них по 1 фаланге на 10 пальцах задних конечностей, причем в различном порядке. Это помогло ему впоследствии выявить немаловажные детали и особенности в образе жизни опоссума. Так, например, выяснилось, что у них бывает одинаковое число самок и самцов, и что на 1 квадратном километре может обитать 100 особей. Хотя все сумчатые животные и без того считаются не слишком-то сообразительными, опоссум среди них занимает особенно незавидное место по своим умственным способностям. Это животное явно туповатое. Так Нойман проделывал следующие опыты. Он приучал гигантского кенгуру и опоссума искать корм в 2 коробках с различными геометрическими фигурами на крышках. Например, на 1 кружок, а на 2 треугольник. И корм всегда под треугольником. Кенгуру быстро выучился различать 7 таких пар коробок и искать корм только под нужной крышкой. опоссуму же едва удавалось запомнить две такие пары, и то не твердо. В то время как кенгуру еще дольше, чем 5 месяцев спустя, помнил, под каким знаком следует искать лакомство, а под каким нет, опоссум уже через 4 недели позабыл и перепутал все начисто.